Глава пятая. В январе, за полгода до описываемых событий, Борис Галей принял решение и дал телеграмму. Заказ принят, будет выполнен в течение месяца. Подтвердите условия оплаты. На следующий день вечером Галей удовлетворенно взглянул на открытую форточку на кухне Якова и Силина. На работе Галей заявил, что в связи с ухудшением здоровья брата работать охранником не может. Готов сесть за руль и возить кого угодно, хоть круглые сутки, лишь бы машина была в его распоряжении. И он имел бы возможность возить брата на процедуры. Таким образом, он получил «Жигули-шестерку» и ненормированный рабочий день. Клиент, белоус Олег Данилович, лет 30 с небольшим, производил приятное впечатление. Но все это Галея не интересовало. Он относился к банкиру как к предмету неодушевленному, который следует убрать с дороги. Белоус работал в Пушкинской улице, а жил на Первомайской, ездил на «Мерседесе» с шофером и охранником. Сначала Галей присмотрелся к двум парням, постоянно сопровождающим хозяина, и довольно быстро выяснил, шофер и охранник не профессионалы. В органах не служили, опасны лишь в рукопашной. Молодые, здоровые, наглые, позволяли себе выпивать, особенно сопровождая хозяина на прием. Галей не имел возможности сменить машину, не мог рисковать и засветиться, потому вел наблюдение за лакированным «Мерседесом» лишь на дистанции. На светофоре объект терял, не суетился, не пускался в погоню, а переносил слежку на следующий день. Он составил расписание дня банкира, определил основные маршруты его передвижения, привычки охранников и самого героя. Мест, в которых постоянно и примерно в одно и то же время бывал банкир, определил несколько. Собственный дом, банк, любимый ресторанчик, там, видимо, проводились деловые встречи, квартира постоянной любовницы. Следовало определить, с какого места стрелять и как уходить. Дом любовницы Галей отмел, приготовишься, а голубки повздорят. Ресторан тоже не подходил. Бывало, банкир не посещал его несколько дней подряд. Лучшим местом для ликвидации Галей определил дом банкира. А время — вечер, когда клиент и охранник часто бывали навеселе. Через 2 недели после подписания контракта Галей поднялся на чердак дома, расположенного напротив подъезда. Без труда определил очень удобную позицию и прекрасный путь отхода — чердак. Можно было спуститься во двор и через минуту оказаться на другой улице, где ходили троллейбус и автобус, а за 15 минут пехом добраться до метро. Машину на дело решил не брать. С точки зрения ментов, машина должна использоваться обязательно. Так в данном случае ее не будет. Галей все приготовил, даже назначил день, но заметил, что банкира пасет наружка, значит, финансист замазался по-крупному. Галей приуныл, собрался звонить Якову и от дела отказываться, но из чистого любопытства решил присмотреться, сколько человек и машин задействовали бывшие коллеги. За один день выяснил, что это не наружка, а болтается за банкиром один парень. И, судя по его действиям, он в наблюдении фраер. Тогда Галей переключил свое внимание с жертвы на внезапно объявившегося преследователя, крутившегося у дома банкира. Изображая приезжего, тот зашел во двор и через несколько минут мелькнул в подвальном окне, черневшем рядом с парадным подъездом. Галей все понял. Яков торопился. Видно, хозяин шибко подгонял. И вот наняли дублера. Галей обиделся, но не потому, что не доверяет, а что заменили на фраера, скорее всего, смертника.